Глава 19. Что делать, если переклинило? Одинцов. Она бросила меня. Как тогда? Почти предала, разорвав поцелуй. Мне на 10 лет больше, согласен. Но нормально реагировать на Лику Егорову я так и не научился. Надо бы показывать холодное равнодушие, но кого я обманываю? Из меня прет весь спектр эмоций, стоит лишь в поле зрения показаться краешек ее платья. Юрий Иванович ей сумку оставил. Ах, какой герой! Я как раз надеялся, что сумка ее окажется в ловушке сигнализации, и тогда события могли развернуться несколько по другому сценарию. Я хотел умыкнуть ее, каюсь. Подчинить, подмять, зацеловать до беспамятства, чтобы не смогла оторваться и сбежать, как сейчас. Да, я задет. Ручку дорогую сломал со злости. И только задетое эго не позволило побежать за ней вслед. Но это и к лучшему. В секс я предпочитаю играть по своим правилам и на своей территории. Хотя и там проколы бывают. Не будем вспоминать то, что случилось 10 лет назад. Но я тогда был молод, наивен, влюблен. В последнее время в голову лезут мысли, что если мы спустим пар, то все наладится. Навязчиво, непрестанно, маниакально думаю о Лике Егоровой. До чего я докатился? А еще я вдруг понимаю, что осел, и кто-то считает точно так же. Я сажусь в машину и включаю телефон. «Да, мама, я знаю, что вы меня любите, но с вами я поговорю позже. Все ваши разговоры знаю наизусть, с закрытыми глазами. А вот друга Георга я сейчас поблагодарю. Но у друга Егорова линия занята. Видимо, сестрица общается, хотя, безусловно, ему и кроме Лики есть с кем поговорить. Я и так на взводе, а тут раскаляюсь, словно металлическая болванка в доменной печи. Добела. И когда Егор мне перезванивает, я уже плююсь пламенем, как заправский дракон». «Ты это специально сделал?» Прыгаю я на него. «Что специально?» Гошка ошеломлен. По крайней мере, голос у него такой. «Послал меня за Ликой. Специально нас лбами сталкиваешь? Ты же мог позвонить на охранный пункт, и тебе бы сказали, что она в магазине, а ее машина на стоянке». «Нет, ты позвонил мне, зная, что я не откажусь». «Сань?» Спокойный тон Гошки осуждает мой пыл. «Веришь? Вообще об этом не подумал. В голову не пришло. В том состоянии мог только на тебя положиться». «Да, я тоже немного параноик. Я слежу за ней немного. Знаешь, многие девушки болезненно переносят развод и его последствия. Лика на вид крепенькая и умненькая, но кто его знает, что у нее внутри творится? Так что я стараюсь звонить ей, разговаривать. И когда она долго не отвечает, как нормальный мужик, схожу с ума». «Ладно, прости. Сдуваясь, я понимаю, что зря наехал». «А что опять случилось? Вы с ней снова подцапались? Что между вами происходит, Сань?» «Вот это неудобный вопрос». «Да ничего не происходит, ты не переживай». «Это правда. Правды ничего, кроме правды. Я бы хотел, чтобы кое-что происходило. А в реальной жизни мы рядом топчемся, нервы друг другу портим и ничего толком не делаем. У меня обострение, ты же знаешь. Колбасит меня перед грядущим днем рождения». «А-а-а!» Егоров ржет не обидно. «Ну ладно. Я с Ликой уже поговорил, с ней все хорошо. Вопросы по работе задавала. Слушай, во вкус вошла, представляешь? Я даже не думал, что она такая целеустремленная». «О, да. Очень целеустремленная. И тут мне становится стыдно. За свою незрелость и дурь, что не выбилась годами. За свои глупые обиды, которые, по сути, выеденного яйца не стоят. В мозгах у меня словно что-то щелкает, и я принимаю поспешное, молниеносное, но решение, которое может сделать мне больно, но я осознанно хочу попробовать все изменить». «А что у нее за идеи?» Спрашиваю, испытывая настоящий интерес. «Думаю, ты скоро сам все узнаешь», — темнит Гошка. «Вот значит как. Ну ладно. Терпение не мой конек. Но я умею отделять мух от котлет, поэтому согласен и подождать. Сесть в засаду и выждать, когда она сама залезет в мое логово. И тогда у меня есть шанс показать, насколько я хорош и компетентен в очень широком спектре вопросов. Пока я строил воздушные замки и вполне конкретные планы, ко мне пробилась родительница». «Достало все же». «Да, мам. Я бы хотела точно такой ответ услышать и на мой вопрос». Мама спешит, немного задыхается от волнения. «Господи, буря в стакане. Угораздило же меня в их любимый ресторан завернуть. Автоматически без задней мысли. Кормят там хорошо. А Лика такой несчастной выглядела. Решил побаловать». «Побаловал. Теперь нужно выдержать материнскую атаку. А это не так уж и просто». «Что ты хочешь от меня, мам?» Прикидываюсь дурачком. Эти разговоры в последние полгода поперек горла стоят. «Лика замечательная девушка. Умная, красивая, свободная уже. Мы узнали. И, кажется, она тебе нравилась. Я помню». «Есть от чего озадаченно в затылке почесать. Она помнит? Впрочем, возможно, я что-то такое говорил когда-то. Но не думал, что материнская память настолько крепка. В то время мне многие девушки нравились». «Нравилось, да? А влюблен я был?» «О, нет, только не это. Опять прошлое ворошить, вспоминать, расстраиваться. Ты же знаешь, как переживает папа. Бьет она меня веслом по голове». «Знаю. Папе диагноз поставили неутешительный, и с тех пор понеслось. Жениться, внуки, оставить след. А я их единственный сын. Годы идут, а я никак не остепенюсь. Не жалею своих родителей. Я все знаю. Но не тянуть же мне в ЗАГС первую попавшуюся девушку. Должна же мне претендентка в жены хотя бы нравиться. А то сделай папе хорошо, а сам потом всю жизнь мучайся». И тут меня переклинивает намертво. Что называется, шарахнуло так шарахнуло. У меня вдруг последние беспокойные дни перед глазами светящимися картами проходят, где я, трефовый короля Егорова, соответственно, бубновая дама. «Да, мам, папе привет, скажи, пусть не нервничает и спокойно лечится». «Да, мам, я женюсь». «Женюсь, если мне скажут «да».» И отключился. И почему я раньше до этого не додумался? «Наверное, потому что не было рядом девушки, на которой я бы хотел жениться».